«Виталя!» Диана в розовом пеньюаре выпорхнула из кухни ему навстречу. «Ну, наконец-то! Не буду спрашивать, где ты был, но я переживала. 3 раза уже ужин подогревала. Проходи». Она обнимала его, заглядывала ему в глаза, и в ее взгляде он уловил затаившееся чувство вины. «Ты говорила с кем-то по телефону, и я услышал, что у нас вроде бы кто-то был. Из прокуратуры?» «Да ты не переживай, Виталя. Да, приходила одна женщина. Знаешь, я почему-то так переволновалась, что так и не поняла, откуда она именно. То ли из прокуратуры, то ли из адвокатской конторы». Она меня спрашивала. «Да», — чуть ли не извиняющимся тоном ответила Диана, усаживая его за накрытый стол. «Вот, ешь, тут селедочка, салатик. Сейчас я курочку разогрею». «Диана, присядь и ты. Успокойся и расскажи мне все, как есть. Понимаешь, дорогой, сначала она позвонила мне и спросила, не знаю ли я, где проживает, где проживаешь ты. Я сразу поняла, что это мои девчонки из салона ей наболтали, что мы теперь вместе живем. Ну, это же не преступление. Вика умерла, ее больше нет, а жизнь-то продолжается». Она захлопала своими маленькими, густо накрашенными глазами. Виталий, глядя на нее, испытал вдруг набиравшее силу чувство отвращения к этой пока еще чужой ему женщине. Еще одна мысль, маячившая перед его внутренним взором цветным назойливым пятном, нервировала его. Вот точно, как он сейчас случайно подслушал разговор Дианы со своей матерью, так же и Вика в свое время могла услышать во всех подробностях разговор Виталия со Шториным. Либо телефонный, либо реальный. Сколько раз такое случалось, что она возвращалась, когда они с Николаем уже были дома, сидели в комнате, ели, пили и говорили, обсуждали свои дела. Дверь открывалась, и на пороге возникала, блестя глазами, Виктория. «Мальчики, привет! Сейчас я вам картошечки поджарю». Что ей нужно было? Она спрашивала, где ты находишься. Я ответила, не знаю. Еще спрашивала, встречался ли ты с Викторией Желтковой. Ну, я и сказала, что да, встречался. А разве это тайна? Что еще? Перебил ее Виталий. Интересовалась, не знаю ли я, где сейчас находится твой друг Шторин. Ба! А Колька-то зачем понадобился им? И тут Диана, забыв, что она накрашена, горько и неожиданно громко, отчаянно, закрыв ладонями лицо, расплакалась. «Диана, ты чего? Что случилось-то?» «Он человека убил. Колька твой убийца!» — промычала она, захлебываясь слезами. «Кого он убил?» Виталий почувствовал, как лицо его запылало. «Кого?» «Женщину какую-то. Я так поняла, известную писательницу, что ли, фамилию запомнила, Горохова, Любовь Горохова, а они ищут твоего Шторина, поэтому и сюда пришли. Нет, ты не подумай, я-то знаю, что ты не имеешь к этому делу никакого отношения, я знаю, что не могу тебе указывать, но все равно, Виталь, я прошу тебя, держись ты от этого Коли подальше. Ну и что вы земляки? Откуда тебе это известно? Эта женщина так сказала. Что вы оба из Балашова? Может, они подумали, что ты его прячешь, но ты же его не прячешь. Послушай, кто эта женщина? Я имею в виду Горохову. Чем она так известна? Он все еще делал вид, что не понимает, о ком идет речь. Эта рыжая баба, кажется, ее на самом деле звали Люба. Она ж стихи читала. А они еще потешались над ней, смеялись. Значит, все-таки не выдержал Колька, нашел ее. Подумал, что это она деньги сперла. Наверное, ударил ее. Возможно, силы не рассчитал. Говорю же, писательница вроде. А как он ее убил? Где это произошло? Когда? Не знаю я, когда. Она сказала, что он зверь какой-то, что вроде бы пытал ее перед смертью. Виталь, А может, это все-таки не он, а? Неужели твой друг способен на такое? Нет, нет, нет, Диана, успокойся. Это не Коля. Он не мог, да и зачем ему кого-то убивать? О чем еще эта баба спрашивала? Не была ли я знакома с Викой? Ну, я, понятное дело, рассказала, что она работала у меня. Потом про Горохову эту спросила, не знаю ли я, может, Вика и эта Горохова были знакомы, но я не знаю ничего об этом. Горохову эту я никогда не видела. Она тебе что, фото ее показывала? Ну, да. И как она выглядит? Ты можешь ее описать? Ну, такая... Лицо такое круглое, глаза темные, волосы кудрявые, рыжие. На ребенка немного похоже. Что еще? Про что Ирина спрашивала? Где он живет? Не сменил ли адрес? Есть ли у него родственник? И что ты ответила? Говорю, вроде бы у него есть брат. Ну, помнишь, ты мне как-то рассказывал, что когда у твоего друга заканчиваются деньги, он всегда звонит брату. Он у него этот, ну, как его? Ай! Ну, не могу вспомнить. Мануальщик, что ли, занимается иглоукалыванием. Вот дура баба. И когда он ей только успел рассказать о Кольке и его брате, брякнул, не подумав, в связи с этим проклятым иглоукалыванием. Диана как-то пожаловалась, что у нее спина побаливает, что какая-то подруга посоветовала ей специалиста по иглоукалыванию. Вот тогда-то и всплыла эта тема. Брат Шторина, Аркадий. И как она только это запомнила. Теперь, если Шторина действительно ищут в связи с убийством Гороховой, то вторым человеком из его окружения. Первым был, понятное дело, Виталий, которого они навестят, будет Аркадий. Предупредить бы его. Но как, если он не знает номера его телефона, а предупредить бы нужно? Кто знает, что начнет плести Колька, если его схватят. Может, и выдаст друга Юдина? Ладно, Диана, успокойся. Ничего страшного не произошло. Мало ли кто в жизни не оступается. У Кольки своя жизнь, у нас с тобой своя. Он обнял ее, прижал к себе. Я пойду спать, устал. Может, поешь чего-нибудь? Диана вздохнула, промокая кухонным полотенцем припухлости под глазами. «Виталь!» «Нет, Дианочка, у меня завтра трудный день. Ты мне деньжат подкинула? Одно важное дельце намечается, да еще мне машина нужна». «Машина в порядке. Я ее сегодня забрала из ремонта, полный бак залила. Ключи сам знаешь где». Она снова вздохнула. «У меня утром тоже полно дел».